through the shit until they murder me. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария, отдел финансовой консультации банк Тинькофф. А по вашему договору моя задолженность в размере 15900 рублей. Требование банка произвести оплату в течение 2 дней. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Фамилия, отчество. А меня зовут Фатеева Мария Николаевна. Угу. Почему звоните с мобильного телефона? Банк используется IP-телефон, не используем предоставление бесплатного федерального номера. 8-800-555-5775. Ваш оператор не может его определить. Если то у нас определился по номеру 8-800. Давайте не будете выдумывать, я с оператором общалась на этот счет. Он сказал, что если мне кто-то говорит вот эту ерунду, значит мне звонят злоумышленники. А если вы перезвоните на этот номер, то попадете в курс центра. Вы можете записать мою фамилию на отчество. Я в момент времени обязательно... не могу вас идентифицировать как сотрудника банка, поэтому не вижу смысла с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Еще вопросы есть? Вы предоставили банку Тинькофф право обрабатывать ваши персональные данные, в том числе и сотрудникам официально, которые предоставляют интересы банка. Елена Валерьевна, давайте вернемся к разговору о урегулировании ситуации по вашему счету. Нет, мы не вернемся никаким разговором, потому что вы звоните мне сейчас незаконно с мобильного телефона. Я вас идентифицировать как сотрудника банка в моменте времени сейчас не могу. А если вы перезвоните, то попадете в колл-центр, если перезвоните на этот номер? Если перезвоню, то тогда узнаю, но в моменте сейчас я узнать о том, что вы сотрудник банка, не могу. Еще вопросы есть какие-то? Все, я вас услышала. Действия банка по взысканию задолженности будут с вами продолжены. Вам обязательно перезвонят. Всего доброго вам, до свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Наталья Ивановна, банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Фамилия? Звоню вам по поводу вашего кредитного договора. По кредитной карте, по какой причине 52 дня находитесь на задолженности? В чем причина неоплаты долга у вас? Фамилия ваша? Сыкунова. Угу. Не вижу смысла давать вам какие-то комментарии, вы все равно не запоминаете этого всего. Третий раз уже за сегодня звоните, одно и то же спрашиваете. А вас будут звонить и одно и то же спрашивать, Ольга Васильевна, до тех пор, пока вы не закроете долг в нашем банке. Вы можете терять свое время столько, сколько вам угодно, мне это совершенно неинтересно. А идете и оплачиваете, вот прежде чем возмущаться, вы мне объясните. Никто не возмущается. По какой причине вы не оплачиваете 52 дня? Так я же уже только что сказала, что не считаю необходимым каждый Почему? Раз объяснять. Почему? Позволяете себе? Одно и то же, если вы все равно не запоминаете. Но если вы не оплачиваете, значит, у вас какие-то проблемы, правильно, Ольга Васильевна? Не знаю. Хотите помощи у родственников? Если вы сами не можете оплатить. Вы сами себе выдумали уже, завтра. Сами в это поверили. Сами. Если бы еще и сами решили то, что вы себе придумали. Завтра, 2 октября, до конца дня включить. Это что, октябрь уже наступил? Офигеть. Вы обязаны платить. 3200. Сегодня или завтра вы оплату будете вносить, Ольга Васильевна? Никогда. Вы сами себе придумали? Нет, я вам придумала. Почему вы решили, что вы оплачивать не будете, Ольга Васильевна? Потому что я так решила. Почему вы так решили, что вы оплачивать не будете? Вы потому что я так решила. Ну, продолжайте в это верить. Я понимаю, что вам вера в это помогает жить. Ну, это, видимо, вы во что-то верите. непонятное. Что так говорить, Ольга Васильевна? Спуститесь с небес на землю, платить придется. Вы потратили чужие деньги на свои нужды. Теперь нужно эти деньги возвращать. Это понятно, что свои теперь, чужие деньги легко тратить, а свои возвращать, естественно, отдавать тяжело. Угу. Но придется, Ольга Васильевна. Пока еще нету. Да меня оплатите, значит, в принудительном порядке будут решать этот вопрос. Ну так давно уже пора. Пока еще я просто упиваюсь своей безнаказанностью. Преимущественно стоит у вас продажа в коллекторское агентство. Ой, класс, отлично. Я не думаю, что... Мне это очень я устраивает. Я не думаю, что вы в таком тоне будете разговаривать. Да бросьте вы, господи. Закончились уже те времена. Точно так же звонят коллекторы, говорят, здравствуйте, извините, пожалуйста, скажите, когда денежку отдадите? Я им говорю, никогда. Они говорят, ну, до свидания тогда. Вот и все. Вы думаете, что это будет до поры до времени? Нет, я так не думаю, это вы так думаете, видимо. А если будет решаться через суд этот вопрос? Отлично, тоже абсолютно меня устраивает этот вариант. Судья точно так же будете говорить, судья? Не, у меня юрист хороший, так что с этим он справится на раз, два, три. Все равно денег не получите. Конечно. Ольга Васильевна, с чего вы решили? Да, по практике, по опыту. Вы в себя так поверили, Ольга Васильевна. Да, я всегда, я в себе никогда и не сомневалась даже. А вы сомневаетесь в наших юристах, Ольга Васильевна? Платить вам придется. Во-первых, после суда вы получите на... Во-первых, после суда вы получите... Документ, по которому пойдете, и просто-напросто молча оплатите. А, да? Ну, продолжайте в это верить, хорошо. Абанк от вас будет. Вы меня перестанете перебивать? Да вы ерунду просто говорите, я не вижу смысла слушать вот эту вот херабру 15 раз за день. Я вам еще раз повторяю, будете слушать до тех пор, ровно до тех пор, пока я этого захочу. Как только я перестану хотеть вас слушать, я... Хорошо. Хорош трындеть. Слушай меня внимательно. А что смеетесь? Я говорю, что слушаю ровно до тех пор, пока мне этого хочется. Вы почему смеетесь? Я вас спрашиваю. Вам весело, у вас проблемы. Так сразу же. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна. Да, что ты орешь? Успокойся. Я вам вопрос задала. Вот дурында. Тяжело тебе без мозгов живется, скажи мне. У вас проблемы какие-то, Ольга Васильевна? Вы ты меня слышишь, или у тебя ушная раковина забита посторонними предметами? Ольга Васильевна, меня ваши проблемы не интересуют, поверьте. Так что ты вопросы мне тогда задаешь, если тебя мои проблемы не интересуют? Положи трубку и... Ты мне сейчас раз... Я вам говорю одно, а вы мне рассказываете о своих проблемах с ушными раковинами, у вас какие-то проблемы. А, это был тонкий перевод стрелок. Я даже сразу не поняла этого. Как всегда, все одно и то же. Вы бы хоть там скрипты меняли периодически. Какие скрипты, Ольга Васильевна? По которым вы одно и то же мне говорите 5 раз на дню. Одно и то же. Это ж понятно, ежу понятно уже, что у вас перед лицом на мониторе одно и то же написано. Нет уж, я хочу потратить побольше вашего времени, денег, а потом в конце в суде вас обломать. А мониторе у меня ваша информация о вас на мониторе. На мониторе? Ну понятно, хорошо. Да. А скрипт где? Выучен наизусть уже? Тоже вы работаете заместителем начальника ВОЛОВ, получаете 60 тысяч рублей, а свой долг оплатить не можете. Для вас денег нет. Ольга Васильевна, ну тогда идите занимайтесь, если у вас денег нет. Нет, у меня это деньги есть, у меня для вас их нет. Ну так идите оплачивайте, в чем проблема? Для вас денег нет. В дальнейшем ни один банк с вами сотрудничать не будет. Да и фиг с ним. Вы так спокойно об этом говорите? О чем мне? Вам безразлично, что будет дальше? Что будет дальше? Так же проживаете в городе М2? Да, конечно. Или прописаны там, а проживаете по улице? Ну, приезжайте, беретесь. Че ж, зачем же мне упрощать вашу работу? Во-первых, не мы будем к вам приезжать. Да, пусть... Автомобиль у вас имеется. Да. Проблемы с деньгами, продавайте автомобиль. Да нет у меня никаких проблем, чего вы выдумываете? Вот, ну а что ж тогда, если нет никаких проблем? Для собираетесь, вас одеваетесь, денег больше нет. А вы собираетесь, одеваетесь, Ольга Васильевна. Слышно было? Идете, оплачиваете долг в наш банк, который составляет 3200 рублей. Ой, блин, тупица очередная. Я в цирке, постоянно. В том-то и дело, что я в цирке. Когда мне клоуны такие звонят, мне смешно, я не могу сдержаться. От ваших номеров, которые вы тут выкидываете, удержаться от смеха просто невозможно. Это вы думаете, что вы там... Признайте себе, да, это защитная реакция, конечно, у меня проблемы, я переживаю. Я на самом деле просто в истерике боюсь, переживаю. Я так и страдала. А так вы, показываете, вроде как у вас все хорошо, денег под море, но вот только 3200 оплатить не можете. Да не берите меня на слабо. После прихода к вам домой соседи ваши, как вы будете реагировать, Ольга Васильевна? Да мне пофигу. Если соседи придут и отведут вас за руку в банк, чтобы вы оплатили, чтобы им пошли платить. А что смеетесь-то? Да что ж за хрень вы опять несете, господи. У вас все хорошо. А у вас с башкой вообще все хорошо? У вас вообще есть соединение языка с мозгом или нет? Кто вам давал право оскорблять сотрудников? Я задаю вам вопрос. Я ничего не утверждаю. Я задаю и работаете, вопрос. Как разговариваете о работе? Вопрос задала. Есть соединение языка с мозгом? И вообще мозг присутствует? Вы хотя бы Ольга понимаете, Васильев, какую херню вы дороги? Я задала вам хватит вопрос. Хватит истерично повторять мое имя, да отчество. Если хорошо. Вы нервничаете... У вас Не надо повторять одно и то же. Наш информацию. Разговор уже несет цикличный характер. Вы уже запутались, у вас не хватает аргументов, и вы повторяете одно и то же. Все, уже признайте, что вы не вывезли разговор, не смогли повлиять на наемщика. Никто вам ни копейки не заплатит, и вы потратили время и деньги. Так проблема-то не у нас, Ольга Васильевна. Так у вас проблемы, вам деньги нужны, а не мне. А вы переживаете за нашу зарплату, Ольга Васильевна? Я переживалась просто. Я такая... Проблема-то у вас на данный момент, Ольга Васильевна. Да, проблема у вас на данный момент. Еще 16 раз повторите. Чего вы одно и то же по 5 раз повторяете-то? Я хочу, чтобы до вас все-таки дошла эта информация. Вам не получится мне это внушить. Вы смеетесь, вы можете повторять хоть 15 раз. Да у меня все отлично, господи. Что ж такое-то? Завидуйте молча. Все, идете. Чему завидовать? Вашим долгам завидовать? Завидовать тому, что долгам, и что у вас истеричный смех? Истеричный, чему завидовать? Хорошо. Тогда еще чуть-чуть вам смеха. Чему завидовать? Чему завидовать? Скажите, пожалуйста. Вы спросили, как у меня дела? Если вы забыли суть разговора, вы спросили, как у меня дела? Я говорю, у меня все отлично. Вы начали что-то бубнеть. Я говорю, завидуйте молча. Зачем вы опять переспрашиваете? Все-таки нет соединения с мозгом, да? Вы говорили с Ольгой Васильевной? Нет. Дальше продолжим? Нет, не продолжим. Я еще не что-нибудь говорили. Скажу. Мне так не хватало ваших звонков. Думаю, когда уже Восточка мне позвонит, я выговорюсь. А что же молчите тогда, Ольга Васильевна? Погодите, я занята. Деньги собираете? Да, собираю. Копилку разбиваю. Замечательно, что у вас есть копилка. Конечно, есть. Ваши копилки 3200 рублей. Наберется? Для вас нет. Просите, в долг просите. Для вас не наберется и копеечки. Родственники у вас есть? Не знаю. Вы же всезнающие там. У вас все написано в вашем мониторе. Я спрашиваю, у вас родственники есть? А я вам говорю, у вас же все написано мама, в вашем папа. Мониторе. Братья, сестры. Ну, вы не предоставили дедушки, нам эту информацию. А, не предоставила, да? Ну, значит, вам не положено знать, раз не предоставила. А так обращайтесь тогда к своим родственникам. Опять, вы уже повторяетесь, вы это говорили. Забыли, да? Ой, беда, беда. Давайте мы будем звонить. Может, глицинчику вам долбануть? Работает. Для работы памяти. А то что-то совсем плохое стало. А что вы переживаете, вы моя память? Ну, да хорошо. Я не переживаю, мне вообще фиолетово, что с вашей памятью. Проблем у нас в банках нет. Естественно. Долгов у нас нет. У вас ни памяти, ни проблем, ни хрен, ни мозгов, ничего у вас нет. Ну так что, Ольга Васильевна, сегодня или завтра вы будете оплачивать 3200 рублей? Вы мне так не ответили на мой вопрос. Я вам отвечаю под запись телефонного разговора. Четко, ясно. Денег для вас нет и не будет. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни через месяц. Если вас что-то не устраивает, идите в суд. Так через суд вам придется полностью. Это уже тогда будут не ваши проблемы. Как мне придется, чем мне придется? Шуруйте в суд. 13,5 тысяч рублей плюс судебные издержки. Уж как-нибудь разберусь. Будете оплачивать. Если вас что-то не устраивает, прибираем свои манаточки и шуруем в суд. Вежливо махая рукой прохожим. Правильно со мной разговаривать не нужно. Почему параллельно со мной разговариваете? Да потому что вы ерунду какую-то несете. Я не вижу смысла вообще вас слушать. Я вам говорю серьезные вещи. Да а какие там серьезные вещи, господи? Перебиваете, позволяете перебивать. Да вы такая нудная женщина. Ну, серьезно, вот, блин, я уснула 4 раза, пока вы вот предложение договорили. Как так можно? Бодрее, можно как-то? Бодрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Белая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Вот это Ольга Васильевна. Это вы, верно? Звонок вам поступает по вашей задолженности в компанию «Мне кредит». 71 137 рублей на сегодняшний день. Вам необходимо по требованиям вашего кредитора в течение 3 дней до 7 октября внести оплату. В какой из этих дней от вас поступит платеж? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Ну как это вы не обсуждаете? У вас есть заявление? Мне не нужно никакое заявление. В смысле не нужно? Я не уведомил о том, что... Нет, только, Васильевна, без заявления об отказе от того, чтобы взаимодействовать с третьими лицами. Вы в любом случае не можете так сказать. Да, Ольга Васильевна, сумасшедшая. Ольга Васильевна, во-первых, на ты мы с вами не переходили. Во-вторых, Ольга Васильевна, если у вас много долгов, то это не значит, что вы так хамски имеете право разговаривать, Ольга Васильевна. А в-третьих, Ольга Васильевна, у вас нет письменного отказа от взаимодействия с этим лицом. Потом вам придется общаться. Нужен. Вы будете общаться. Значит, пообщаемся с вами в городе. Ожидайте, Ольга Васильевна. В ближайшее время будем с вами общаться. Если у вас долгов больше за 100 тысяч рублей, это не значит, что, Ольга Васильевна, вы теперь будете так общаться. Вот что требовалось доказать, Ольга Васильевна. Вам стыдно должно быть. Вам достаточно лет, Ольга Васильевна. А вы себя так ведете. Вам не стыдно? У вас задолженность только в одной компании больше 100 тысяч рублей. А вы, Ольга Васильевна, извините, позволяйте себе так общаться. Вам не стыдно, Ольга Васильевна? Ольга Васильевна, вам не стыдно? Вы сами себя опускаете. Сами себя, Ольга Васильевна. Вам нужно думать, где вам искать деньги, а не таким образом общаться. Ольга Васильевна, Ольга Васильевна. Вы этим думаете, что-то докажете, или что? Я сейчас брошу трубку. Я не брошу трубку, Ольга Васильевна. От того, что вы это говорите, я трубку не брошу. Еще минуточка, и ты сольешься, как говно. Ольга Васильевна, Ольга Васильевна, вы имеете в виду, что ведется запись, и она будет предъявлена вашему кредитору. Кредитору вашему мы направим, а в дальнейшем мы направим еще правоохранительные органы, Ольга Васильевна, замечательно. Да, замечательно, пусть они послушают. Да, от этого то, что вы говорите. Имейте в виду, что я не буду, Ольга Васильевна, да, Ольга Васильевна, да, что вы еще скажете, я вас послушаю. И еще что-то хочет, нахер иди, говорю, услышала? Еще что вы скажете, я вас послушаю. Тебе этого достаточно? Нет, Ольга Васильевна, недостаточно, еще что вы скажете? Ну, удовлетворяйте. Мы передадим все кредитору, да, Ольга Васильевна. Жаловаться. Ну, говорите, еще что вы скажете. Да нахер иди. Все то же самое для тебя, ответ один. Ну, и давайте еще что вы скажете. Да хватит с тебя, говорю. Здравствуйте, компания «Верес», старший инспектор, левая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Уточните, пожалуйста, Ольга Васильевна, это вы, верно? Да. Ольга Васильевна, вам звонок поступает по вашей задолженности в компанию «Ликвидит». 71 181 рубль, общая сумма на сегодняшний день. Вам необходимо по требованиям вашего кредитора в течение 3 дней до 14 октября внести оплату. В какой из этих дней от вас поступит платеж? А где требования-то? Где? В вашем договоре займа. Вы же их нарушили? Нет, там не написано. Теперь ваш кредитор требует доказательства. Они указаны в Гражданском кодексе Российской Федерации. А то, что кредитор... Хотя 811 пункт 2 Гражданского кодекса. Эти требования выставлены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Это предусмотрен для всех. А вы не особенная, Ольга Васильевна. В вашем возрасте, Ольга Васильевна, в вашем возрасте смеяться над вашей задолженностью, в принципе, уже стыдно. Ольга Васильевна, вот где? В Гражданском кодексе Российской Федерации и вашем договоре займа. Вот если вы его не знаете... Сейчас вас где требования кредитора? Жаль вас на самом деле. Действительно, откуда вы знаете? Да, действительно. 11 апреля вы много знали? Вот, вам еще и смешно, 40 тысяч взяли 11 апреля. Ольга Васильевна, договор займа, у вас требования, читайте? Ольга Васильевна, с вами все в порядке? Говорю, с вами все в порядке, Ольга Васильевна? Вы смеетесь над своими же проблемами. С вами все в порядке? Я смеюсь над тем диагнозом, который вы несете. Да, Ольга Васильевна. Да. А может быть наоборот, Ольга Васильевна? Вам не стыдно? Вы 2 августа допустили просрочку. И на протяжении 2 месяцев смысле, Ольга Васильевна, договор займа, где вас? Где договор займа ваш? Где договор займа? Вот именно, в договоре займа, которого у вас нет, у вас есть все требования. Вот, а вы смеетесь. Хорошо, хорошо, Ольга Васильевна, вам не стыдно? Вы гораздо старше меня, гораздо меня, Ольга Васильевна, не позволяете себе так общаться. Вам не стыдно? Вам, вот, еще и милочка. Что за ерунду вы говорите, Ольга Васильевна, вам не стыдно? За что? За то, что вы ерунду говорите? Вот это говорите, Ольга Васильевна. Вы хотя бы слышите себя сейчас? Я тебя прекрасно слышу, а вы себя? Ольга Васильевна, видимо, нам придется закончить с вами разговор, потому что, в принципе, он бессмысленный. Ольга Васильевна, потому что вы, в принципе, не воспринимаете никакой информации, и, видимо, думаете, что вам все позволено. Вы имеете в виду, вы можете с нами общаться как вам угодно, вы можете нас не ставить никуда, Ольга Васильевна. Но, тем не менее, вы имеете в виду, что у вас задолженность в этом случае останется. Куда? И ваш кредитор настроен на то, чтобы вам очистить неустойку, а по месту вашей регистрации будет Ольга Васильевна. Прописки по адресу вашего проживания будет отправлена инспекционная комиссия. А в дальнейшем просто ваша репутация будет испорчена. И вы, Ольга Васильевна, вот, Ольга Васильевна, сразу понятно, что вы уклонились сразу. До свидания, Ольга Васильевна, снимитесь дальше, снимитесь. А вы на что способны? Вы способны брать на себя обязательства и ничего не оплачивать? Вот на это вы способны? Вы на это способны? Рукой. Понятно? Мне жаль вас. Или что, что ты там на прощание мне тяпнешь? Ну, все сказали. Ты попрощалась же вроде, нет? Или решила нет, я с вами еще не прощалась. Храброго муравьишку? Нет, я все сказала. Нет, я не все сказала. Я продолжаю. Ну, еще что вы сказали, я вас послушаю. Если ты готова послушать, открывай ушки. Сейчас будет умная вещь, кроме как от меня, ты ее не услышишь. Ну, рассказывай, говорите, говорите. Мы все запишем, мы все передадим телохранительные органы. До тех пор, пока кредитор меня не уведомил о том, что дело было передано третьим лицам, вы для меня не более чем голос из трубки. Значит, какие-то комментарии вашей компании, отвечать на ваши вопросы я не обязана. Именно поэтому вы получаете такое общение, которое получаете. Если вы хотите получить конструктивный диалог, позаботьтесь о том, чтобы кредитор направил мне уведомление в соответствии с 230-м федеральным законом, статьей 9, пунктом 1, заказным письмом с уведомлением о вручении. После этого поговорим... Да, видимо, сразу понятно, что у вас федеральный закон 230 основывается только на одном пункте. Сразу понятно. Все, Ольга Васильевна, я, в принципе, вас поняла, мы передаем эту информацию вашему кредитору, вы можете смеяться сколько угодно, а смеяться тот, кто смеется последним. И явно это будет не вы. Когда поймете, что в будущем ваш кредитор просто передаст вот именно, что дело в суд, и вы будете уже платить по исполнительному листу. Всего доброго вам, Ольга Васильевна, за Костова. Да. Алло. Здравствуйте, компания «Верия», старший инспектор Курвин Марина Александровна. Вы записываете. Ольга как Васильевна? Как ваша фамилия Курвина? Курбан. А, слушаю вас, Курбан. Марина Александровна. Слушаю вас, Курбан. Ольга Васильевна? Ольга да, Васильевна, звонок вам производится. Не нужно повторять мою фамилию 500 раз. Я уже поняла, что вы прекрасно меня слышите. Во-первых, даже я неправильно произносите. Не надо Курбан свою фамилию и это стесняться. Это же ваше имя родовое. Ольга Васильевна, а если фамилию не стесняешь, там сказал такую глупость. Ну, так вещайте, что вы хотели, Курбан. Когда долги будете оплачивать, Ольга Васильевна? По задолженности с компанией «Экофинанс». А вам-то какое дело? 44 300. Раззвоню, значит, есть дело, Ольга Васильевна. Смотри, какая любопытная, Курбан. Ольга Васильевна, видите себя нормально. А в чем дело-то? Женщина 74-го года рождения. Не имеет права по носу щелкнуть звонилку из Эвереста, что ли? Ну, разок. Значит, Ольга Васильевна, слушайте внимательно. Оплата должна произведена быть 11 октября в Макдоме. Смейте, сейчас вам, возможно, смешно. Но когда кредитор подаст на вас приход, вы будете платить в полной мере. Посмотрим, как вам будет смешно, Ольга Васильевна. Вытащите телефон из глотки своей. Это у вас телефон очень хороший. Да, у меня прекрасный телефон. А у вас глотка. Замечательно. Значит, Ольга Васильевна, в случае неоплаты в установленный срок будет начислена неустойка по статье 330, Ольга Васильевна. Вы меня услышали? Да слышно тебя, Курбан, слышно. Вы ведете себя ужасно. Кошмар какой. Как будто вам лет 10. Маме надо рассказать об этом, чтобы она мне в угол расскажите поставила. Расскажите маме, расскажите. Может, мама на вас повлияет. Да. Вы действительно не осознаете серьезную данную ситуацию? Вы думаете, это шутки? Какая серьезная ситуация? Какая серьезная ситуация? Мне а, вы думаете, можно долги набираться, да, и не оплачивать? Целого мне звонилка позвонила. Капец, какая серьезная ситуация возникла. Смейтесь, пока вам весело. Да, мне всегда весело. Ну, я рада за вас. Отлично. Значит, надеюсь, вы не услышали. Оплата производится в сроки установленные. Сливаемся, Курбан, в унитаз. К родственникам, к глистам. Это можете вы туда сходить. Кто обзывается, тот там сам и называется, да? Обижульки на уровне первого класса. Уйди, господи, какая ранимая звонилка мне позвонила. Глупости не говорите, Ольга Васильевна. Вы сейчас... Смотрите, смелее там. Если вы думаете, что вы говоря все вот эти глупости, можете как-то уйти от своей ответственности, заблуждаетесь. И оплатите вы рано или поздно, в полном объеме. Да, конечно, конечно. Идите лечитесь. Вы плохо себя чувствуете, ужасно. Да. К врачу обратитесь. Все, слилась? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это служба защиты бизнеса «Финколлект», интерес компании «Быстрые деньги». Меня зовут Семен Александр Юрьевич, из Гаврза ответствует. Ольга Игоревна. Я за нее. В каком смысле? В прямом. Ну, попробуйте пояснить, не понимаю вас. Зачем мне это надо? Если вы чего-то не понимаете, это же ваша проблема, а не моя. Ольга Игоревна, так это вы или нет? Я за нее. Вы готовы к диалогу? Абсолютно. Говорите. В крайний раз вам задам вопрос, потом вынужден буду попрощаться. Это вы, Ольга Игоревна? Да, я за нее говорю уже. Всего доброго, до свидания. Вот маромойки. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Екатерина Игоревна. Здравствуйте, кто это? Это звонок из компании ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Раткевич Павел Николаевич. Идет запись разговора. Почему отказываетесь платить долг по займу? Хочется мне так. Не имейте на это права. Докажите. 310-я статья Гражданского кодекса запрещает вам отказываться от оплаты долга. Значит, наверное, надо в суд быстренько сбегать вы вам. Вы не исполняете. Так, то есть вы работаете, все в порядке, просто не хотите долг платить? Конечно. Очень плохо. Да, проживаете один? Нет. Но лучше съездить проверить. Где проживаете, сообщите. В Баден-Бадене. Я фиксирую отказ от оплаты компании «Метрал» продать ваш долг в коллекторское агентство. А вы так грубите, почему? На жизнь обижены, что не зарабатываете денег? Да не, просто с мразями только так и разговариваю. Ну я вам не грубил абсолютно, почему да вы меня оскорбляете? Да грубили вы или нет, а я грублю. Ваши предшественники это вас старались. Это вам позволит. Да, вы можете говорить о воспитании, это надо к родителям, об образовании, видимо, вам обратиться, родителям, чтобы они вам объяснили. О чем угодно, мне ну, конечно, да, чтобы они объяснили вам, как нужно общаться с людьми, как нужно зарабатывать в этой жизни. Я спрашивала, они сказали, с мразями только так и надо разговаривать. То есть яблоко от яблони, да? Конечно, мы всей семьей с мразями ну, разговариваем только так. Я вас поставил в известность, ожидайте коллекторское агентство. Да, все, пока-пока, сливаемся. До свидания.